Глава 7. Кэтрин. В понедельник я вышла в новый странный мир, совершенно беззащитная, с жутким похмельем. Что ж, сегодня не до свершений, лишь бы дотянуть до вечера. Постараюсь держаться от тебя на расстоянии, пока не продумаю дальнейшую тактику. Ужасно хотелось расспросить Йена. Он-то многое вчера узнал, только не хотел говорить о тебе. И незачем ему видеть, как меня передергивает, когда он говорит «Лили». Я шла к остановке и думала, сколько раз ты за мной наблюдала и что обо мне знаешь. Например, ты могла заметить, как глубоко я дышу, пытаясь справиться с панической атакой и запрятать подальше тревогу. Ты следила из окна современной высотки, грозно нависающей над моим осевшим домиком викторианской эпохи. А виден ли оттуда нездоровый румянец от чрезмерной выпивки? Или нервная привычка несколько раз проверять по дороге, не забыла ли я телефон? И то, как я выдыхаю, выпрямляю спину и бубню себе под нос. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. В тот день, по мне сразу было видно, защищаться я сегодня не смогу. Захожу в офис, а ты уже там. Снова купила мне кофе. «Доброе утро. Как настроение?» Тон виноватый и слегка заговорщический. «Ну да, мы виделись вне работы, я читала твой блог. Знаю, ты давно ко мне подбиралась, задолго до поездки в такси. Ждешь реакции?» Я схитрила и приняла равнодушный вид. Небрежно отодвинула стакан со словами. «Спасибо за кофе». «Еще чего. Второй раз на те же грабли я не наступлю». «Как прошел остаток вечера, Кэтрин?» «Нормально». «Огромное спасибо за приглашение. Вы такие замечательные. Я не думала задерживаться. Надеюсь, вы не обиделись. Просто мы разболтались о литературе. В общем, больше ни о чем и не говорили». «Оправдывайся, оправдывайся. Мне приятно. Вот только почему ты так великолепно выглядишь после вчерашнего? Каштановые волосы блестят, глаза сияют, вновь в образе девочки-припевочки, на которой я уже однажды повелась. Или опять лишь притворялась, что пьешь? Не удивлюсь, по-моему, ты способна на многое». «Вам повезло друг с другом, чудесная пара», – пела ты. «Спасибо, очень мило с вашей стороны», проговорила я, сосредоточенно глядя в экран и пытаясь сохранить независимый вид. Ничего не вышло. Я видела боковым зрением, как ты смотришь на меня в упор и лучезарно улыбаешься. Я не выдержала и подняла голову. Накрашенные оранжевой помадой губки разошлись в широкой улыбке. Ты с таким умилением говорила о наших с Йеном отношениях, так светилась. Невероятно, но холод и страх ослабли, уступая место нежности. «Кстати, ваш блог весьма интересен. Немного неожиданно, Лили. Тогда в такси вы почему-то не упомянули, что видели меня раньше. Знали, кто я, были в курсе дел журнала, читали мои статьи. И ничего не сказали. Удивительно, если не сказать шокирующе. Хорошо, что меня не так легко шокировать». «Простите. Ваше лицо показалось мне знакомым, но я не была уверена. У вас так не бывает? Смотрите на человека, вроде бы знаете, только неизвестно откуда. Или вообще показалось. Я давно хотела признаться, просто не могла подобрать слов, боялась выглядеть странной. Дело в том, что у меня совсем нет друзей, и поэтому я увлекаюсь, вероятно, чересчур, наблюдениями за людьми и изучением малых бизнесов. Сердитесь? Думаете, я сумасшедшая?» Ты умоляюще смотрела черными, как ночь, глазами, протягивала руку через стол. Я сдалась. Почти против воли улыбнулась. «Да ладно, все мы слегка с приветом». Ты облегченно вздохнула, расслабила плечи. «Я тоже вслед за тобой». «Пора за работу», сказала я. Взглянула на кофе, с укором покачала головой, вспомнив вчерашнее помешательство, и отпила. Кофе горчил. Я даже сморщилась от отвращения. Как же мне развеять подозрения? Лили, а вы что пьете? Травяной чай с лимоном и диким медом. А что? Давайте поменяемся. Кофе последнее время не идет, и очень хочется выпить чего-нибудь теплого. Я только один раз глотнула. Можно? И я протянула стакан. Я вообще-то кофе не пью. Ради меня. Пожалуйста. Ты смотрела озадаченно. Да, конечно. Мы поменялись. Я сделала глоток. Твое пойло оказалось еще более гадким, чем кофе, который ты, кстати, отставила в сторону. Явно не собиралась пить. Интересно, почему? Лили, привет. Поздравляю с прекрасными отзывами. Молодчина! Азиф уже привычно возник за спиной твоего кресла. Ой, спасибо. Неловко даже. Да ладно, ты талант. Не прибедняйся. Спасибо, Азиф. Вы очень добры. Ты скромно улыбнулась и продолжила печатать. Азиф готов был вырвать сердце и подать его тебе на блюде вместе со всеми остальными органами. По уши влюбленный, он даже забыл спросить, как я провела выходные. В следующую секунду я уже любовалась на отзывы. Посты Лили Ланд признаны лучшими за последнюю неделю сайтом tridweek.co.uk. Хвалили живой слог и новый взгляд на старые проблемы. Потом я открыла десятку самых популярных статей на сайте журнала. Первые 9 принадлежали тебе, 10-я – моя. В конце, но все же отмечено читателями. Я перечитала статью. Ни сюжет, ни стиль ничем не выделялись. Однако она вызвала бурное обсуждение на сайте, чем и объяснялся высокий рейтинг. В комментариях я прочитала следующее. «Скукотища. Какой смысл суетиться и менять владельцев, если содержание старое?» «Согласен. Надо что-то менять. Например, редактора. Кэтрин Росс – заезженная лошадка. В ее возрасте уже пора повесить сбрую на крючок». «Точно. Вы рискуете потерять последних подписчиков. Имхо». И так далее. Вот она. Горькая правда. Люди открывали статью не для того, чтобы узнать мое мнение, не из уважения к опыту, а чтобы поглазеть, как меня высмеивают те, кто раньше боялся. Позднее пришел e-mail. Кому? k.ross@leadership.uk. l.land@leadership.uk. От g.land@leadership.uk. Тема «Мастер-класс». «Дорогие Лили и Кэтрин, мастер-класс состоится в четверг. Я забронировала переговорную в гостинице «Роузвуд», а также обед». «Лили, планы встречи мы уже обсуждали. Кэтрин, специально для вас Лили подготовила ряд упражнений и практических заданий. Надеюсь, встреча будет полезна вам обеим. С наилучшими пожеланиями, Д.Л.» Прочитав письмо, я схватила телефон и отправилась на кладбище. Сидела на лавочке, глядя в одну точку. «Ты еще в памперсах ходила, когда я зарабатывала пером. А теперь будешь учить меня писать». «Я разучилась. Пишу не так, как нужно Джейми. Ты пишешь лучше. Я отстала от жизни». «Унизительно. 41 год. Пора на помойку». А по возвращении меня ждал еще один сюрприз. Кому? g.land@leadership.uk. Копия. k.ross@leadership.uk. От acceptableinvanauf.gmail.com. Тема. Она работоспособна? А новый кодекс трудовой этики у вас соблюдается? Или вы продолжаете плевать на правила в лучших традициях Кэтрин Росс? Она на работе вообще бывает? Неудивительно, что ее статьи состряпаны на скорую руку. Лично я считаю, Кэтрин Росс давно пора отправить на все 4 стороны и дать журналу шанс снова обрести популярность. Я видела сквозь перегородку, что Джемма тоже прочла письмо. Она покачала головой и бросила через стекло многозначительный взгляд. «Не обращай внимания. Ты продолжала печатать, а когда заметила, как я на тебя уставилась, невинно улыбнулась. Я написала Джейми, что письмо выбило меня из колеи. Расследование по-прежнему я не желала, однако хотела отпроситься домой». Она ответила: «Конечно, поступайте, как считаете нужным». Йена я застала в приподнятом настроении. Он даже не успел выпить. Редактировал текст, который написал несколько лет назад. «Вот как ты на него повлияла. Я так и не смогла рассказать ему об ужасном доносе и гадких комментариях. Не хотела ныть, быть старой и несчастной, особенно по сравнению с тобой. Я с ярмарки, а ты на ярмарку. Так говорят».